Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня у нас интересный выпуск. Он будет посвящен всем привет. Полностью боевой обстановке. Да, у нас есть серьезные успехи на Авдеевском направлении. При этом укры написали, что они ушли с ласточки на более выгодные позиции и так далее, и что теперь у них линия фронта будет проходить Бердичи, Орловка тоненькая. Но я написал сегодня, а к вечеру это подтвердилось. Вот я написал, когда, получается, в 13:41, что судя по рельефу местности и естественным водным преградам, ВСУ будут делать линию обороны еще западнее. Это Бердичи, Семеновка, Нетайлова. Орловку и Тоненькое придется оставить. В итоге так и получилось. У нас подразделения зашли на окраины Орловки, зашли на окраины Тоненького. В Северном они пару дней назад зашли и закрепились. Вот, поэтому, в принципе, ну, конфигурация, кто на карту посмотрит, достаточно интересна. При этом мы сейчас еще, кстати, танк отдельно по Абрамсу поговорим, подбили как раз-таки в районе Бердичей. Также у нас есть успехи на Красногоровке. Это, получается, последний город, крайний такой населенный пункт, который примыкает к Донецку через Старомихайловку. Вот там Старомихайловка есть поселок, это в принципе он входит в черту Донецка. И вот к ней примыкает максимально близко Красногоровка. Вот в Красногоровку мы уже зашли на южные и на восточные окраины. С Красногоровку скоро будем брать. По площади Красногоровка в 3 раза меньше, чем Авдеевка. По населению в 2 раза меньше, чем Авдеевка. То есть в Красногоровке по населению 15 тысяч людей. Вот. И Красногоровку нам предстоит взять. Также у нас на этом направлении, на Маринке, есть продвижение через Георгиевку. Мы будем идти на Курахово, естественно. Также дальше у нас там бои и продвижение в Новомихайловке. И мы к селу, не к городу, а к селу Константиновка движемся. Вот, в принципе, на этом направлении у нас классные продвижения. То же самое на Артемовском направлении, получается, это еще севернее, и тоже ДНР. У нас есть продвижение, там село Красное, если я не ошибаюсь, это западнее, ну, юго-западнее Артемовска, для того, чтобы дальше пойти на Часов-Яр. Через Богдановку нам не удалось на Часов-Яр выскочить, поэтому пойдем немножко южнее, через высотки, которые находятся юго-восточнее Часов-Яра. Вот. Также есть продвижение на северском направлении, как мы и прогнозировали. Северск, в принципе, следующий город, который мы также будем брать. Вот. Ну, на других направлениях, если брать ЛНР, Сватово-Кременная, там в районе Кременной есть продвижение. Ну, Купинское направление, там, насколько я понял, мы пока накапливаемся. То есть там пока удерживаем ранее взятые позиции в ВСУ. На Запорожском, еще южнодонецкое направление, южнее Великой Новоселки, да, так называемый Времевский выступ, который, к сожалению, за лето перестал быть выступом. Там у нас также есть некоторые продвижения, незначительные, но есть. На Запорожском направлении в районе Вербовое, Работино, мы как бы в Работино в центре, но нужно понимать, что там уже нет никакого поселка, никакой школы, там просто руины и подвалы бывших зданий, да, поэтому там закрепиться особо очень сложно. Поэтому, когда говорят, все, мы в центре Работино, это, ну, как бы не факт. То есть, по сути, это как посреди поля находишься, да, но единственное, что есть какие-то подвалы. Поэтому там тяжелые бои, тем не менее, мы там идем широким фронтом, вот всем вот этим мешком между Работино и Вербовое мы движемся вперед. И получается у нас за неделю продвижение составило где-то 5, где-то 6 километров на этом направлении. Ну, это круто. На Херсонском направлении в районе Крынок противник сохраняет свое присутствие, но наши их там, ну, подзажали. Как бы. Там подзажали у противника. Подожди, то есть в районе Крынок противник? Не акцентирую на этом внимание. Да. Да, то есть мы так как бы так раз, так на боевом так раз в вираже и прошли эту новость, да? Ну, скажем так, здесь же момент такой, что когда пацаны установили флаг, они-то установили флаг, они-то зашли и все, да? Слушай, вот. Ну, ССО Украины тоже флаги устанавливает в Крыму. Это ж да. Не значит, что Крым под контролем ССО, правильно? Да. Тут же то же самое вот, получается кинокомедия. То есть получается вот такая движуха туда-сюда, как бы понятно, что сейчас зашли, установили, вроде бы как все, через час вышли, начали работать кассеты, FPV-дроны, арта противника с более высокого берега и отошли и так далее. Поэтому там в любом случае плацдарм, который существовал, он стал меньше по площади, ну ВСУшный. Поэтому, ну, ситуация как бы нормальная. На самом деле там и, ну, не нужно их штурмовать. Это, на мой взгляд, вот со стороны просто... Ну, это не только на твой взгляд, это и я об этом говорю. У нас же везде есть люди наши, да, которые на всех направлениях. Да. И вот ребята говорят, что да, хорошо, что доложили президенту, но теперь-то нам надо ходить туда и совершать штурмовые действия, понимаешь, что я? И, соответственно, где-то нести потери в любом штурме они есть. Поэтому, конечно же, иногда бывают очень, ну, как бы, я не знаю... Ну, может быть, если сказать, не, ну, какие-то глупые или не глупые решения, да, но они, во всяком случае, странные, можно было бы так сказать. Да? Лучше создать противнику такие условия, чтобы противник ушел оттуда сам, ну, не теряя личный состав, бесценные да. люди. Тем более, да. если мы видим, что у нас на всех направлениях начинается наступление потихонечку, да, нам каждый подготовленный солдат с опытом на вес золота, который в случае мобилизации большой какой-то, да, мне же сон приснился, что будет мобилизация большая, да, вот наш друг Владлен мечтал о мобилизации 1 000 000 человек, да, и вот когда, собственно говоря, произойдет такая мобилизация, когда призовут 1 000 000 человек, а рано или поздно это произойдет, потому что мы видим, что никто ни с кем договариваться не собирается, рано или поздно будет какая-то большая мобилизация, призовут людей, этих людей поставят в штат, и там, в этом штате, должны быть люди профессиональные, с боевым опытом, которые могут за собой будут вести в бой ребят, которые придут, будут призваны без опыта. Поэтому мы не можем разбрасываться опытными солдатами. Поэтому мы должны делать все так, чтобы противник по возможности уходил сам с поля боя. Сам, неся большие потери. Вот. Ну, это как бы крик такой был, не крик души, а, ну, скажем так, месседж от непрофессиональных, значит, военных. Да, да. Вот, отдельно еще стоит отметить убийство Абрамса. Это танк, это не человек. Нет, ты знаешь, это был такой классный рекламный ролик, да, как он, наверное, месяц был там, как он мчался, как в «Бригаде» в сериале, помнишь, тун-дун-дун-дун, сначала с одной стороны, потом с другой стороны, потом, знаешь, в обратную сторону, потом едет. Показали, есть... даже когда он на польском полигоне Абрамс да, да, учится. То есть этот Абрамс, и... он за этот да. месяц стал уже легендарным, он куда-то мчался без остановки, только на заправках останавливался, покупали, значит, да. водители покупали кофе, да, себе вот латте большое с сахаром и заправлялись, и мчались дальше. И вот, собственно говоря, он и приехал. Уловимый Джо. Вот. И тут момент какой. Получается, только появился Абрамс, наш беспилотник, да, там, по-моему, Зала, то есть крупный беспилотник, срисовал Абрамс. На него сразу тупо все начали охотиться, а в итоге забаранили Абрамс FPV-дроном. И добили РПГ семеркой. То есть даже там не Птуром, артой, авиацией, а какой-то шляпой забаранили Абрамс. Вот. Отдельно стоит сказать, что там в сети начали распространять, что его уничтожил боец с позывным Калаврат. Но на самом деле, по моим данным, и это уже есть в открытых источниках, боец с позывным Рассвет и... По-моему, тут вот еще было повернутое на войне Рассвет и Бык, вот расчет FPV, и вот Рассвет был, управлял этим дроном, который забаранил Абрамс, короче, вот так. Там некоторые уточнения начали, что Калаврат это их командир взвода, типа FPV-дронов, в таком плане. Поэтому, но Единственное, что хочу сказать, есть слухи, ходят слухи, что информацию о том, что Абрамс убил Коловрат, подало командование. То есть вроде как командир батальона, вроде бы как. Вот я бы хотел, ну, обратиться к командирам, да, но понятно, что у каждого командира есть люди, которых в личный состав, да, входящие, которых они там больше любят, кого-то меньше, недолюбливают. Ну, друзья, давайте будем объективно хвалить тех, кто, ну, реально в этом принимал участие. Не будем вводить в заблуждение ни вышестоящее командование, ни общественность и тому подобное. Поэтому вот будьте добры, пожалуйста. И, ну, если вы, конечно, командиры и офицеры, да, которые, если действительно имело место быть, что командир решил по своему усмотрению вот назначить другого человека, просто командира вот того, тех ребят, как бы, да, но это не есть правильно. Ну вот сейчас мы можем, кстати, с тобой пример привести. Вот я с тобой все время спорю, вот ты как командир, допустим, меня методичкой не можешь наградить за это. А вот есть такие, значит, телеведущие, которые с тобой не спорят. И ты можешь их наградить методичкой, понимаешь? Они хорошие ведущие. Примерно это так должно быть. Ну, да, для да, тех, да, да. Для ну, тех, да. Кто не служил, для тех, кто не служил в армии. Да, или, знаешь, хотя бы наградить поощрительным взглядом. Да. Ну, да. Есть еще одна тема, на которую хочу обратить внимание. Вот я неоднократно об этом говорил и еще раз повторюсь. И прошу на эту новость обратить пристальное внимание. Вот премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отдельные страны ЕС и НАТО думают над тем, чтобы отправить в Украину своих военных. Друзья, это не просто заявление какого-то словакского политика. Вот чтобы европейский политик вот такое сказал, должны быть очень веские основания. При этом он рисковал, говоря это, точнее рискует, ну уже рискнул. Поэтому на это стоит обратить внимание. Когда я говорю, что страны НАТО готовятся к войне с нами и готовят общественное мнение, я не соглашусь с людьми, которые говорят, да вот итальянцы, испанцы, немцы, они не готовы, они такие слабые там, и так далее. У каждого человека есть инстинкт, у каждого человека есть ценности, у каждого. От самого маленького это его семья до чего-то более великого, это там религия, родина, там вот эта вся штука, патриотизм и тому подобное, да. Или же самое низменное желание просто пожрать. И вот правительство любой страны может, заранее этого желая, понимая, что они это будут делать, создать такие условия в обществе, да, включить технологии по управлению психологией толпы, а психология толпы и психология отдельного человека – это разные вещи. И вот я вам скажу, когда была и оранжевая революция в 2004-2005 году, это все на моих глазах происходило, когда была вот революция, вот переворот на Майдане, вот один человек, когда попадает в толпу, он начинает скакать. Хотя он там русский, он против вот этих львовян, этих тупорылых. Но только кто не скачет, то и москаль. Вся толпа начинает скакать, и он скачет. Потом спрашивают, а что ты скакал? Бля, да хер его знает, как-то на автомате получилось. Вот это, ну это грубый пример. Но тем не менее, заставить общество, дать обществу смыслы, дать любой социальной группе смыслы убивать себе подобных не ради хохлов, ради себя. Идти там с войной, участвовать в войне и так далее. Это особенно с учетом наших современных информационных технологий, это, друзья мои, реально. И это не делается поколениями через 10-30 лет. Это можно сделать за короткий промежуток времени. Это можно сделать за полгода. Вот просто поверьте, если, ну, можете спорить, это, ну, время рассудит. Но они готовятся, поэтому, когда я говорю, нельзя ориентироваться в своих прогнозах на силы и средства ВСУ, нельзя, мы воюем с НАТО. ВСУ – это передовая пехота, дальше это вершина айсберга. Нам нужно готовиться к более серьезным потрясениям. И чем сильнее мы будем готовы и понимать, что они будут, тем лучше. Не будет, слава богу, пусть я буду самым неправым, и в натуре вот ничего не произойдет. Но, сука, к сожалению, я я, блин, буду прав. И в обозримом будущем мы это увидим. Поэтому, друзья, настраиваемся, готовимся, что это долгая история и ну, серьезные моменты могут быть. И я уверен, что наше руководство нашей страны об этом ну, понимают. Потому что наше ВПК, наша армия, наша экономика, она так бы не разгонялась, если бы речь шла только об Украине, о ВСУ. Нет, у нас сейчас, ну, может, не все понимают, масштабы очень большие. У нас сейчас начинают в государственную собственность возвращать заводы, которые приватизировали еще в 90-х годах. Это серьезно, ну, это, блин, это серьезные процессы, друзья. И не из-за Украины, потому что наше военно-политическое руководство прекрасно понимает риски. Хотел бы отдельно еще обратить внимание. Сейчас идут натовские учения. Вот вчера буквально начались их отдельная часть на территории Польши. Это Dragon 2024, где принимают участие только на территории Польши, рядом с нашими границами, да, там с границами с Республикой Беларусь. 20 тысяч военнослужащих, среди них 15 тысяч это поляки, куча техники, авиации, при этом они отрабатывают также нанесение ядерных ударов и тому подобное. Нужно понимать, у нас есть там Калининград в тылу врага, да, который, ну, скажем так, может оказаться под ударом. Также нужно не забывать, что, по-моему, в прошлом году или два года назад америкосы проводили учения. И, по-моему, в Тихий океан несколько подводных лодок выплыли с стратегическим ядерным оружием, которые как раз-таки предназначены для того, чтобы наносить превентивный удар. И они их выдвинули. А мы как отреагировали? А никак мы не отреагировали. Поэтому, друзья, то, что мы верим, что мы победим, и мы знаем, конечно, мы победим. Что бы ни произошло, мы всех нахрен отпетушим. Это блядь, вообще я не спорю с этим. Но эти петухи верят в свою победу, понимаете? А что ж опять? А если успех? если они верят, значит, они попробуют. И надо быть к этому готовым. Вот как-то так, друзья. Петухов петушить слишком много у нас, нет? Или? Там, ну сегодня меньше, чем вчера. Я согласен, хорошо. Это уже динамика положительная. Знаешь что, я еще хотел так в оконцовке добавить, что постоянно были там люди, которые спрашивали, куда мы там стреляем, куда мы там стреляем, куда мы стреляем. И мы видим, что сейчас масса видео, куда мы стреляем, попадаем, поражаем, да, и значит уже появляются видео все чаще и чаще, не только «Искандеры», а теперь еще и «Торнадо-С» постоянно пишут, что используется. Поэтому ну, мы стреляем, мы попадаем, и это не может нас не радовать, потому что это все наносит большой вред противнику. И вот сейчас даже вот я буквально перед значит, нашей телепередачей смотрел, и значит, «Ланцетом» поразили самую дальнобойную гаубицу, это «Арчер». Значит, «Ланцет» влетел прямо так, прямо у нее, короче. Вот. Поэтому ну, противник понимает, что ему стало намного сложнее. По-моему, там что-то панцер какой-то, немецкая херня, что-то панцер 2000, что-то такое, гаубица 155-миллиметровая, которая бьет, если я не ошибаюсь, по-моему, до 70 километров. Вот, может быть, она самая дальнобойная? Ну, вообще... Потому что «Арчер» — это шведы, по-моему, да? Ну, вообще, комментарий был такой, что именно «Арчер» самая дальнобойная. Ну, чтобы мы не прибегали к, значит, помощи в Википедии сейчас и не тратили время наших подписчиков, ну, скажем, что одну из современных, значит, колесных, как я люблю, значит, гаубицы, вот совсем недавно поразили. Ее раньше вроде как... Раньше... насколько я понимаю, почему она привлекла внимание, значит, человека, и он прокомментировал, что раньше она не попадала, ну, на видео, что ее подбивали. Да, да, да. Вот сейчас, значит, вместе с Абрамсом и подлетел и «Арчер». Поэтому каждый день наносим удары, каждый день наносим поражения. Противник это все прекрасно понимает. У противника дефицит не только, как мы понимаем, уже с боеприпасами, да, которые они постоянно просят, но и уже начинается, скорее всего, и с артиллерии, потому что она очень быстро выбывает из строя, судя по видео. Вот, так что... Ну, давай еще поговорим буквально 3 минуты давай. О потерях. Зеленский заявил про 31 тысячу, да, все уже проорали, даже американцы. Вот. На что я хотел бы обратить внимание? Вот как знаешь, можно, была такая пример... сейчас распространенная шутка, интересно, что 31 тысяча потери, а 470 тысяч это на дембель он отправил. Так что дембельнулись. Или просто армия зомби, знаешь, там белые ходоки, там вся эта фигня. Отправил тут на... момент какой? Да, момент какой? Ну, вот смотрите, примерно по прикидкам, да, за 8 лет до начала специальной военной операции через АТО прошло, по разным данным, ну, около 700 тысяч, да. Из них, понятно, какой-то процент, который просто приехал на Донбасс, схавал шаурму и поехал обратно в Киев, как бы, и он уже, как бы, там, участник АТО или операции Объединенных сил, как бы, ну, это такое, это... скажем так, меньшинство, а не большинство. То есть большинство, оно обкаталось на Донбассе, стабильно на линии фронта по двум республикам стояло порядка 100-130 тысяч, в зависимости от интенсивности боевых действий. То есть это на протяжении 8 лет. Да? Вот. И вот те, кто дембельнулся, вот они ушли, их где-то 1700. На начало специальной военной операции ВСУ, учитывая, допустим, также нужно учитывать подразделения, которые приданы вместе с ВСУ, это подразделения МВД, в том числе там Нацгвардия Украины, которые также участвовали в боевых действиях. Их, грубо говоря, было там, ну, 1400. Это по всей Украине. То есть мы берем по всей Украине. Вот примерно берем 400 тысяч, может даже 450 по всей Украине ВСУшников на начало специальной военной операции. За первых 2 месяца, может максимум 3, они набрали вот как раз почти всех ветеранов АТО. Там в первый месяц очень много добровольцев. Реально, первый, второй, третий месяц у них очень много добровольцев шло просто толпами. То есть мы 400 тысяч плюсуем, к примеру, 800 тысяч, да? Ну вот за 3 месяца, которых они набрали. Добровольцев там мобилизовали и так далее. Вот получается 1 200 000. Но 3 месяца, есть еще 21 месяц, то есть до сегодняшнего дня, грубо говоря, да, где мобилизация не прекращалась. И вот, то есть представить, уже 1 200 000, да, и плюс еще 21 месяц шла мобилизация. Какие цифры, да хрен его знает, я думаю, и в этих ТЦК, кто там их считает, да, это мясо, мясокомбинации, дела. Вот, на сегодняшний день в строю ВСУ, вот, получается, по всей территории Украины, где-то, ну, опять же, берем еще там также подразделения МВД, те же там штурмовые бригады «Людь» там и так далее, интернациональный этот гей-корпус иностранный там и так далее, их, ну, порядка там 750 тысяч вот, по всей Украине. То есть на границе с Республикой Беларусь сосредоточена, вот, граница, она небольшая с Республикой Беларусь и Украины, а там сосредоточено 114 тысяч личного состава ВСУ. Вот. И вот получается сейчас где-то вот, ну пусть 750, да? Пускай будет так. Ну пусть 800, ладно. Вот. И вот теперь считаем. На первые 3 месяца СВО 1 200 000, грубо говоря, да? Ну, ВСУ, которые были, и те, которые пришли добровольцы, там, мобилизованы и так далее. Потом за 21 месяц какое-то количество набрали, и сейчас их только 800 тысяч. Понятно, что когда потери идут, допустим, вот я считаю, что они потеряли только погибшими, ну или без вести пропавшими, что в принципе тоже это погибшие, просто их там разметало по полям. Они потеряли больше 400 тысяч. При таких, ну, нынешних рамках ранеными у них было где-то 1,5 миллиона. То есть 400 тысяч, 1,5 миллиона. Из них раненых минимум 60% стало обратно в строй. То есть раненый, это не значит, что он ранен, все, и у него как бы отмазка от фронта. Да? У меня тут осколком вырезали из плеча, все, я на фронт могу не идти. Нет, там минимум 60% возвращается обратно. Да, то есть берем, там 900 тысяч вернулось из 1,5 миллиона. Вот. И вот теперь смотрим, какие у них потери. Ну, вот какие у них потери. Учитывая эту математику, просто как бы из вот логика, математика, данные, да. И вот прикидываем. Я да? Абсолютно, ну, уверен, что потери больше, чем 500 тысяч. Почему объясню? Потому что об этом пишут американские и британские аналитики. Даже не мы, а это... пишут, значит, западные СМИ, поэтому есть когда... Письма, да, которые там площади кладбищ замеряют, да, вот все эти моменты. Да, поэтому, ну, как бы даже не вижу смысла там доказывать обратное. Все правильно. Ты даже, можно сказать, чтобы быть более корректным, ты даже занизил цены. Да, да. Ну, я говорю, более 400 тысяч погибших. Да, потери колоссальные, конечно же. Поэтому, ну как может быть, уже там какая-то десятая волна мобилизации идет, а куда они все деваются, эти люди? Вот просто. Если демобилизации нет, да? Хорошо, вот, есть первая волна мобилизации, вторая волна, третья, четвертая. Ну, у них она не полная, она постоянная, она ежедневная у них. Так, там... куда они деваются? Где эти люди тогда? Просто вот, ну так, если просто логически разобраться. Там волны были до специальной военной операции, было что-то там или 7, или 8 волн. То есть, когда у нас война на Донбассе была в рамках АТО, или потом, с 2018 года, операция объединенных сил это стало называться. А вот с начала СВО у них мобилизация как была объявлена постоянно, на постоянной основе. Так они все это время как бы и... занимаются этим вопросом. Нет, на самом деле, тут видишь, какой момент. Многие могут подумать сейчас, что мы там радуемся этому. Да? Конечно же, мы этому не радуемся. Почему? Потому что сейчас закончились те люди, которые были активны и мотивированы и хотели резать реально русню. Они просто закончились. Да? Или остались те, которые уклоняются от этого. И сейчас просто уже хватают людей, которые не хотят не резать русню, ничего. Они хотят там разводить курей, понимаешь, там нарезать сало и его солить и закручивать в банки, спускать в погреб, да. А этих людей хватают и отправляют на фронт. Они не хотят, но их отправляют. Поэтому, конечно же, для нас это уже не радостно. Да? Вот мы смотрим в Одессе. Там Одесса, она, ну, наверное, на 99,9% русскоязычная. Да? И там тоже хватает людей, волокуты за ноги и как-то там запихивают. Да? Потому что все вот, националисты, там, ну, вот эта вся банда, там, Бандера наш герой там, и так далее, они уже все, по сути, сами пришли и, скорее всего, с ними уже какие-то приключения приключились. Вот. А сейчас уже эти масштабы набрали такие колоссальные размеры, что сейчас уже хватают тех, кто не думал и не хотел. И поэтому, конечно же, для нас это не радостно. Вот. При этом, смотрите, вот я на прошлой неделе, я не помню, я, по-моему, в ЦИПСе это не рассказывал, я на 60 минут об этом рассказывал, те истории, там я там товарищи с Донбасса, с фронта рассказали. Короче, укры сдавались в плен, там группа, там человека 4 или 5, сдавались в плен, наши вышли их встречать, чтобы провести, встретили, начали вести. А получается, у укров сейчас такая тенденция, они... Вот беспилотники дежурят и высматривают группы своих, которые идут нам сдаваться. Только обнаруживают подобную группу, туда сразу отправляют FPV-дроны. И вот одну такую группу они обнаружили, наши их уже встретили, и на них налетели FPV-дроны. И получается так, что украинских вояк ранило не тяжело, легко, а наших ранило тяжело. И украинские вояки наших раненых дотянули до наших позиций, до наших окоп. То есть спасли пацанов, ну и сами как бы сдались в плен, пришли. Да? Вторая история. Кстати, есть даже где-то видео, по-моему, Russia Today публиковала. Я общался с человеком, который брал у него интервью. Там мужик с Одессы. Он говорит, я сразу, меня когда на улице поймали, я взял с собой белый пакет. Говорит, я сразу понимал, что только у меня получится, я сразу сдамся в плен. Потому что, ну, как бы я одессит, я русский. Вынашивал свой план, короче, сразу. Да, он с гражданки взял с собой белый пакет, все время его носил. Тут он оказался на фронте, все, появилась возможность, он решил сдаться нашим. Он с пакетом вот так полз по полю к нашим, полз. Потом нашел по пути нашу каску с георгиевской лентой. Он снял свою украинскую, одел нашу каску, ну, на всякий случай, чтобы его там наши не бахнули, да. Мало ли, может, думают, что кто-то там нападает. Так. Ну, он так подумал, что так безопаснее. И в итоге дополз до наших окоп, его пацаны встретили, помогли спуститься, потом, о, подожди, ты что, хохол? То есть форму увидели, то есть видят, что георгиевская лента, каска, ну, братик, давай там в окоп. Потом, о, подожди, ты что, хохол тут? Не, я не хохол, я из Одессы. Я вот, понимаешь? Ну, да, да. Вот. Поэтому вот такая история. Да, история уже масштабы колоссальные и становятся уже просто печальными. Вот. Так что победа, она неизбежна. Да? Вот противник просто он может ее отдалять, да, он может там запрашивать эти таурусы, шмаурусы. Там F-16, что только не зап... Ну, в итоге итог будет в любом случае, Россия победит. Только вот когда, да, насколько быстро или долго, все. А, друзья, но это еще зависит не только от упорства врага, а еще и от нашего упорства. Победа никогда нам не давалась просто так. Я когда-то говорил, да, что добро побеждает зло, только тяжелыми усилиями. Не просто так, потому что это добро, вот оно победило. Это только в украинском гимне, там, сгинуть наши вороженьки, я краса на солнце. Да? То есть исчезнут наши враги, как краса на солнце. То есть они, там, менталитет, да, вот, и украинство самого... Да, и гимна, что, да, сиди, ни хера не делай, оно само рассосется. Все, короче. Нет. Добро победит зло только тяжелыми усилиями. Нам нужно понимать, каждый из нас должен... И чем раньше, друзья, тут еще такой момент. Каждому придется эти усилия прикладывать. Но чем раньше вы начнете их прикладывать, тем меньше тяжести этих усилий будет для каждого из вас. То есть вы просто выиграете время, в первую очередь, для себя. Вы облегчите свою участь. Вот и все. Потому что если все забьют болт, то придет время, когда всем окажется, ну, придется идти на штурмы. Вот. Поэтому вот, когда мы сплотимся полностью и будем каждый свой вклад внесет и максимально сохранит жизни наших пацанов на фронте, значит, тем меньше вероятность, что кому-то с глубокого тыла придется идти в штурмовики. Ну, закончим. Был же вещий сон админа, когда, значит, сбылась мечта Владлена Татарского и была мобилизация 1 000 000 человек. Вот, поэтому, да. Да, поэтому берегите опытных солдат, они очень сильно пригодятся, потому что они поведут за собой бой неопытных. Поэтому все, всего хорошего, всем до завтра. До завтра, друзья.